Ну охренеть теперь. Баллистик продолжал прижимать к земле бесстрашного, но долго это продолжаться не могло. Гранаты, придурки. А как же наши? И этот туда же. Какие, блять, наши? Земля разверзлась, и в фонтане разлетающегося пенобетона в воздух взлетела Азура, оставляя за собой траншею с идеально ровными стенами. Мельком оглядев собравшихся, она рванула куда-то в сторону центра, на ходу приголубив светошумовой гранатой пару каких-то невезучих стрелков. Не стрелять. Мисс ополчение, уместившую на плече какую-то абсолютно жуткую ракетную установку, в прыжке сбил бесстрашный. Баллистик ухмыльнулся и приготовился накрыть парочку, но в это время по броне ударил какой-то снаряд. Он оглянулся и увидел, как, перепрыгнув через оседающего на землю бугая, к нему несется оружейник. «Зачем тебе пуленепробиваемый доспех? Баллистики по не стреляют боевыми, баллистик!» Пробормотал злодей, после первого трупа настроивший свою силу на отражение любых объектов, вступивших с ним в контакт. Кроме подошв, баллистик отогнал абсолютно не вовремя пришедшие на ум воспоминания о первом своем опыте полета и выпустил в сторону технаря пару камней. Сволочной технарь открыл подозрительно знакомый баллистический щит. «Идите сюда, суки!» Баллистик краем глаза заметил, как бесстрашный на бреющем зашел во фланг последней боеспособной группе наемников. «Что у вас? Пули, шприцы, электрошокеры? Я, блять, неуязвим!» В руках у ополчения зеленая автоматическая винтовка сменилась сетеметом, противотанковым ружьем и огнеметом. 5 минут спустя, там же, Марисса Ньюланд, солнышко. «Мисс, мисс, вы меня слышите?» Марисса посмотрела на подошедшего к ней оружейника и попыталась унять дрожь. «Безуспешно. Солнышко, злодей, группа путешественников», — уточнил герой. Марисса заторможенно кивнула. «Место вашей дислокации, задание, местонахождение подельников». Марисса открыла рот и издала невнятное клокотание. Признаться честно, она сама не знала, что хотела сказать. Ей с самого начала вся эта заварушка кипов не нравилась, и создавалось ощущение, будто они лишь пешки на игральной доске. Пешки, которых не жалко разыграть в темную или устранить после выполнения поставленной задачи. К сожалению, только так они могли спасти Наэль от участи многократно хуже смерти. Так обещал Выверт, нанимая их команду. Вот только для самой Мариссы все эти разборки кипов, конфликты на ровном месте или борьба за власть в городе были абсолютно не нужны, и будь ее воля, она бы с радостью покинула город. Может, отправилась бы путешествовать, а может, поселилась бы где-нибудь на отшибе. Она и сама пока не знала, но покидать команду и друзей было страшновато. Как и видеть, во что медленно, но верно превращается Фрэнсис. Он и раньше был себе на уме, но после превращения Наэль в это, просто это, он начал скатываться все сильнее и сильнее, хватаясь за любую, даже самую призрачную возможность спасти любимую, не обращая ни на что больше внимания. Подобная верность могла бы восхищать, и так было поначалу, но вот потом. Потом это становилось больше похоже на одержимость. Наэль то, Наэль это, он не просто не понимал, но даже не желал слышать, что она представляет нешуточную опасность для окружающих. Более того, Марисса почему-то была уверена, что в случае столкновения он сам будет подсовывать все новых и новых кипов своей любимой, отчего становилось еще страшнее, возможно даже друзей и товарищей по команде. Это была уже не любовь, а безумие и одержимость. «Отстань от нее, не видишь, у дамы шок», — протянула внезапно лежащая рядом мисс ополчение. «Лучше скажи, где бесстрашный?» «Бесстрашный улетел со Славой, ее срочно надо доставить панацея, а там есть что доставлять», — зевнула героиня. В нее словно из двустволки картечью шарахнули. Несмотря на внешне опасные раны, внутренние органы, по счастливому совпадению, не были критически повреждены, что позволяет надеяться на то, что своевременная помощь панацеи поставит ее на ноги, отчеканил оружейник. Обе дамы недоуменно, хотя и слегка заторможенно уставились на героя. «Ты это серьезно?» — приподняла бровь героиня. «Очень счастливое стечение обстоятельств», — с нажимом повторил оружейник. Он уже просканировал тело Славы и отметил ее повышенную выживаемость, более прочные кости, идеально работающий иммунитет, немного повышенную регенерацию и высокую свертываемость крови. Именно эти изменения сегодня и спасли Виктории Даллан жизнь. Кто это сделал, было очевидно, но оружейник и не думал об этом распространяться. Целитель такой силы слишком полезен здесь, на стороне героев, да и славы за ее арест он никакой не получит. Кстати, в бою я ощутил что-то похожее на ее ауру. Гипносабля. Кивнуло ополчение. Голову с плеч, и враги в ступоре, друзья в экстазе. Надо будет с ней что-то нелетальное попробовать, вроде салюта. После первого столкновения с Азурой у нее начали появляться странные сны наяву, о которых тем не менее ополчение не спешило распространяться. Сначала она посчитала их просто бредом утомленного сознания, ведь после столь позорного поражения, им всем пришлось работать чуть ли не на износ, пытаясь хотя бы замедлить скорость падения репутации СКП в целом и отделения в частности. Ну а потом редкие глюки сменились осознанием, что она может наделять оружие силой изначально для этого не предназначенной. Испытания и эксперименты открыли для нее несколько новых форм, каждая из которых обладает своей особенностью. Подобное здорово расширило ее возможности. Понятно. Оружейник снова повернулся к Мариссе и с нажимом продолжил. «Цель вашего задания?» Марисса захлопала глазами. Азуру они приперлись добивать. Снова отвлекла его куртка. «И вообще, допроси кого-нибудь из остальных. У дамы на глазах только что сожгли заживо напарника». Пока Мариссу тошнило, оружейник заново прошелся между уложенных штабелями тел. «Бесполезно», — заключил он. «Кирпич все еще под транквилизатором, выжившие наемники без сознания. Если бы не тот факт, что через 4 минуты прибудут следователи с медбригадой, я бы постарался начать допрос, но в данной ситуации это не имеет смысла. Тогда зачем ты к ней привязался?» После непродолжительного молчания меланхолично поинтересовалась героиня. «Не хочется неэффективно тратить свое время», — признался герой. «Из-за отката после стимуляторов я не в том состоянии, чтобы начать ремонт, а бросить тебя одну до подхода полиции не представляется возможным. Ну, тогда давай обсудим новую информацию об Азуре». Оружейник вздохнул. «Тот факт, что доказать необходимость скорейшей нейтрализации несовершеннолетней вигилантки пытаешься именно ты, а я вынужден играть адвоката дьявола, вызывает у меня легкий когнитивный диссонанс. Обычно на его памяти все происходило с точностью да наоборот. К вопросу о героических тенденциях, вигилантизме и его проявлениях. Видал револьвер? В руке героини появился классический Смит энд Вессон однородно-зеленого цвета. А теперь, внезапно оружие увеличилось в размере, где-то на 1/8. Здесь есть другие кейпы, ты не понял. Ополчение попыталось помотать головой, зашипело и продолжило, держа шею неподвижно. Ее сила позволяет создать обычный нож. Не автомат, не снайперку, просто нож. Но любой кейп, убитый этим ножом, обеспечивает постоянное улучшение. Эту силу я забрала у оборотня, увеличивающего свои руки. Представь себе, сколько народу она убила, и тем не менее этот нож от нее, а усиление ты можешь получать, только от союзников, да, от тебя алебарды. В руке ополчения появилась знакомая Мариссе бандура клинически белого цвета, от скорости тот дротикомет, слава вон саблю сауры обеспечила, триумф звуковую базуку. От противников во время боя я не могу взять ничего, тут ты прав, но от этой самоуверенной дуры я получила нож, ворующий куски сил убитых кейпов. Просто задумайся о том, как она набрала свой букет а-ля мясник. Ты не можешь скопировать мою броню или физ, подготовку триумфа, заметил ее собеседник. Скорее всего она может копировать силы еще каким-то образом, не ложащимся в твою парадигму. По всем расчетам, она не могла до империи столько жертв найти и с настолько характерными силами. Мариссе помотала головой. Получается, что Азура была союзницей протектората, но ведь те попытались ее арестовать. Почему? Смогла выдавить она. «У вас есть вопросы, мисс?» – уточнил оружейник. «Почему так? Видите ли, мисс, одной из основных обязанностей СКП в целом и протектората в частности является деэскалация конфликтов между кейпами. Большинство сил можно результативно использовать в конфликтах, в том числе с летальным исходом. И наша задача – сводить вероятность летального исхода к минимуму. В то время, когда по стране разъезжают угрозы класса бойни и ниже, а губители могут проведать любой мегаполис на выбор, никто не хочет увеличивать количество кейп-угроза класса и уменьшать количество паралюдей, готовых встать против губителя. Оружейник сделал паузу и добавил, мы не раскачиваем лодку. Если бы мы начали резать империю, та перестала бы сдерживаться. Вставила свои 5 центов ополчение. И вот этот бой был бы просто одним из многих, а при соотношении герой-злодей 1 к 3 в стране, еще и стратегически проигрышным. Верно. Но в какой-то момент один из злодеев начинает зарываться. Тот же Кайзер с его объявлениями награды за сведения о вигилантах ходил по краю задолго до Азура и в конце концов получил свое. А ваш хозяин? Марисса замотала головой и просипела. Наниматель. Ваш наниматель за край, можно сказать, прыгнул с разбега. Информаторы в СКП, это, безусловно, часто встречающееся явление. Выкладка в сеть украденной видеозаписи тоже вполне допустима в рамках стандартной практики, даже организация побега того же толкача, хотя смерть сотрудников СКП уже гарантировала ему наше пристальное внимание. Но попытка заставить нас выполнять его грязную работу, намеренный подлог, призванный столкнуть лбами нас и Азуру, сотрудничество с мразью вроде Вескера, когда директору сообщили, что ваша милая группа прибыла для помощи биотехнарю. Она мгновенно дала добро на применение силы, добавила мисс ополчение. Причем, заметьте, вашему отряду была дана возможность сложить оружие, сухо заметил оружейник. Марисса неверяще уставилась на технаря в синий, точнее синий с бурыми пятнами броне. К тому же мне не хотелось давать фору Вибли и Гонсалесу. Ну разумеется, шестой в США технарь смог прослушать их переговоры. Хотя что там, это и обычный спец по рэп смог бы, наверное. Выверт заигрался. Он не просто влез по локоть в нашу внутреннюю кухню, он сделал это настолько топорно, что максимум через месяц его попытки будут знать элита, ящик игрушек и прочие группировки. Зато теперь все эти организации будут знать, насколько данные действия неразумны и недальновидны, протянула героиня. А также ваши будущие сокамерники, подельники и просто любопытствующие люди в теме. Марисса оглядела лежащие вокруг трупы. Поглядела на двух откровенно неадекватных героев и навеки зареклась нарушать неписанные правила, в любой их интерпретации. 10 минут спустя герои, сидя на каком-то обломке трубы, наблюдали за уводящими злодейку сотрудниками СКП. Меня все время тянуло захихикать от этого пафоса. Неужели она поверила, что мы можем задвинуть такое всерьез? Неверяще спросила мисс ополчение. Социальные алгоритмы показали, что это оптимальный для распространения нужной нам информации вариант. Наивная девушка, попавшая в дурную компанию. Сама знаешь, как это в группах бывает. Тем более, что она действительно не хотела использовать свою силу против героев. Оружейник, как всегда, свято верил в алгоритмы и расчеты. С другой стороны, не могли же мы ей сказать, что наше отделение в очередной раз бросили разбираться с потенциальной угрозой А-класса в одиночку. И сейчас каждый из нас находится под угрозой отставки. На доктора Альберта Вескера из-за массовости его творения и потенциала, которого он мог достичь, выписали ордер на убийство, как и на всех его мутантов. С вывертом ситуация была немного иной, но начальство могло бы закрыть глаза, если бы он внезапно исчез. Директор Питгат не была бы собой, если бы не попыталась протолкнуть то же самое на Азуру, но не получилось. Насколько знал оружейник, выслушавшая все ее доводы Ребекка Коста Браун прямо спросила, сколько тогда для них заказывать гробов. Трогать перманентно усиливающегося от других кипов козыря никому, кроме отдельных лиц, не хотелось. Посылать в Брактон Александрию было бы равносильно подаренной девчонке неуязвимости и флагу о том, что теперь можно плевать на последствия и идти за любыми угодными ей силами. Силы Триумвирата были слишком велики, и нельзя было даже подумать о том, чтобы даже ослабленными они объединились в одном, неподконтрольном властям человеке, особенно человеке, имеющем определенное недоверие к СКП. Иными словами, их тупо бросили, за кадром уже списав в расход. «Хочешь, расскажу тебе свой сон?» – внезапно предложила мисс ополчение. «Про две геометрические фигуры, танцующие в космосе», – уточнил герой. «Новый». Героиня откинулась на спину, помянула недобрым словом пуленепробиваемый костюм. Начало рассказ. В оружейке сидит коптер. Его можно было бы назвать коллекционером, ведь в его оружейке есть все, что придумало человечество для убийства себе подобных, но он предпочитает называться Каптен Армусом, ведь каждый клинок, каждая винтовка у него в превосходном состоянии и готова нести смерть в мир. У коптера 4 глаза, для того, чтобы спать 2 по очереди и никогда не терять бдительности. К коптеру заходит пацан, а может, толстяк с бородой, а может, студент, но на нем точно есть футболка с надписью «Игрок», то есть фоторобот составлять бесполезно, невозмутимо уточнил оружейник. Это не люди, это плоскости, пытающиеся стать ястребами, и цифры, пытающиеся услышать, как звучит красный цвет, продолжило ополчение все тем же тоном. Они обмениваются приветствиями, и игрок достает из кармана мою фигурку. Он благодарит коптера и отдает ему несколько карточек с описанием моего персонажа. Потом он достает из другого кармана черную пулю. Коптер кивает и дает несколько советов, ведь он понимает толк во всем, что только можно зарядить в барабан или магазин. Тогда игрок достает из того же кармана белый клинок и отдает собеседнику. Тот кивает и уносит клинок в недра оружейки. Ты помнила этот сон до того, как выдохлись стимуляторы? Нет, в этом-то и все дело, что нет, Азура. Пробуждение было не то чтобы болезненным, просто после того, как мой мозг в буквальном смысле превратился в машину, рассчитывающую несколько десятков задач в секунду, я опасалась, что останусь такой навсегда. С одной стороны, просто смешно, ведь современные, даже не технарские машины выдают вычислительную мощность до 37,4 гигафлопс. Но не тогда, когда каждая из задач обладает силой как минимум перекроить плоть в неизвестного науке монстра, а как максимум исказить само течение времени в определенном радиусе. После этого уже становится немного не до смеха, особенно учитывая, что мой мозг тогда работал примерно в 15 раз быстрее, чем у среднего человека, и будто этого было мало, в тот момент моя связь с истоком, или как он и ему подобные именовали себя шардами, была катастрофически близкой к тому, что было бы у Титана. Нечеловеческий разум, понимание силы, выходящие далеко за рамки, отведенные простым кейпом, снятие ограничений с самих сил и холодный, отстраненный разум, воспринимающий всех вокруг лишь как помехи на пути к выполнению поставленной задачи. БРРР. Честно сказать, в тот момент я неосознанно расширила подключение к своему шарду истоку куда сильнее, чем в обычном состоянии, стремясь найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Потянулась к силе, стремясь разрушить оковы самого времени. И она, он, или даже оно, мне ответили. Ответили, давая не силу, но понимание и шанс. Шанс на разрушение того, что даже сам шар считал неразрушимым. Правильным и эффективным комбинированием трех сил сломать само понятие об остановке времени и выжить при этом. Это было сильно. И тем не менее, я определенно не желаю повторять подобный опыт снова. Не хочу снова становиться разумом холодной и бесчувственной машины, что лишь отдает приказы и назначает приоритеты, мало влияя на все остальное. На фоне подобных откровений сам факт выживания Вескера в виде головы, погруженный в гибернационный сон, уже просто терялся. Особенно беря во внимание, что в том состоянии я легко могла повторить что-то подобное и без мутагенов. Вероятно, в ином времени и в ином мире он действительно мог бы добиться поразительных успехов. Здесь же он поставил свои амбиции выше человеческих жизней, что его в итоге изгубило. Хотя не мне говорить про неуемные амбиции. Так что, вздохнув, я пробила его мозг смещенным лезвием, наконец положив конец нашему затянувшемуся противостоянию. Обнаружен конфликт носителей сил. Идет регистрация конфликта. Скорость развития навыков плюс 217%. Интеллект 165, плюс 30. Выносливость 815, плюс 90. Воля 110, 121, плюс 10. Понимание сути. Уровень 46, плюс 6. Заживление. Уровень 70, плюс 10. Адаптивная мутация. Уровень 73, плюс 6. Продление битвы. Уровень 69, плюс 6. Голосовая деструкция. Уровень 42, плюс 4. Хронопузырь. Уровень 37, плюс 5. Скульптор плоти. Уровень 57, плюс 8. Манипуляция твердым светом. Уровень 84, плюс 4. Отражение. Уровень 28, плюс 6. Замена. Уровень 32, плюс 5. Бескоровый покров. Уровень 96, плюс 6. Получено 214750 очков опыта. Получена особенность. Анаэробное дыхание. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, научившись производить все процессы в организме без участия кислорода. Получена особенность. Реактивная регенерация. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, ускоряя восстановление здоровья на 160 единиц в минуту. Получена особенность. Разлагающая кровь. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, приобретя довольно опасную для окружающих кровь. Жидкость, бегущая в ваших венах, разрушает любые инородные органические вещества и соединения вплоть до редкого ранга включительно, а в высокой концентрации наносит всему живому 15 единиц урона ядом в секунду в течение минуты. Вы получаете лишь половину от этого урона. Получена особенность. Расширенное подключение. Повышает объемы передачи информации между шардом и хостом. Повышает понимание сил кипов и облегчает расчет противодействия им. Открывает выбор новых классов и специализаций. Противник убит. Наемник, выверт, 57. Противник убит. Мутант, 43. Противник убит. Альберт Вескер, оригинал. Получено 218 000 очков опыта. Получено 5 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык уникального уровня мутационная изменчивость. Мутационная изменчивость. Уровень 22. Позволяет модифицировать любые препараты, повышая их эффективность на 44%, а также придавая им новые свойства. Позволяет создавать универсальные мутагены со случайными свойствами. Собрав статистические данные о прохождении мутаций, позволяет создавать мутагены, повышающие все физические параметры пользователя. Степень повышения зависит от качества и количества собранных статистических данных, а также уровня навыка. Затраты энергии. 50 единиц в минуту на поддержание. Получена награда. 100 000 очков опыта. Получено новое задание. Угроза со стороны доктора миновала, но в мире еще слишком много людей, что жаждут уничтожить вас и вашу лигу. Не пора ли это исправить? Выследите и устраните выверта. Данное задание будет выполнено автоматически, как только выверт падет. Награда. 75 000 очков опыта. Открытие ежедневных заданий лиги. Выносливость. 825, плюс 10. Смещенное лезвие. Уровень 35, плюс 1. Понимание сути. Уровень 48, плюс 2. Адаптивная мутация. Уровень 79, плюс 1. 20. Получено 144 630 очков опыта. Внимание! Навык «Бескоровый покров» достиг максимального уровня развития. Плюс 25 000 очков опыта. Для дальнейшего развития требуется встреча с обладателем навыка «Бескоровое тело» или выше, а также 30 очков развития. Это мне что, с губителем нужно встретиться теперь? Недоуменно наклонила голову к плечу я. Так и вижу. Левиафан, будь другом, поделись секретом прочности, а? Ловкость. 315, плюс 20. Проводимость. 790, плюс 20. Смещенное лезвие. Уровень 43, плюс 8. Уровень повышен. Уровень. 33, 70, 720, 165, 000. Очков развития. 185. Вот ты где, Азура, сходу ворвался в грибницу, далеко же от базы Вескера меня занесло, Джеймс Брэдли. Поправка. Обеспокоенный, потрепанный, со следами пулевых ранений и волнения на лице, Джеймс Брэдли. Где ты была? Ладно, неважно, он говорил торопливо, спутанно и явно был на взводе. На нас напали. Мутанты, наемники, Феня. Есть раненые и убитые, нужна твоя помощь. Поняла, на ходу облачаясь в волосяной покров, кивнула я. Ни костюм, ни снаряжение снова не пережили моих приключений, так что пришлось опять использовать силу как заменитель обычной одежды, что воспринималось шардом. Абсолютно фиолетово. Он содрогался от ожидания новых конфликтов и анализировал информацию, полученную во время побега, а потому на всякие мелочи ему было просто плевать. Мда, вот тебе и расширенное подключение. Неудачная шутка. Примечание к части. Все, как и обещал, предыдущая глава была дополнена и частично изменена. Переломы. Пулевые и ножевые ранения. Химические, со следами кислоты от уже изученных мутантов, и термические ожоги. После повышения объема передачи информации и наработки опыта в биокинезе настрашили подобные ранения стали не более чем ерундой, не стоящие отдельного внимания. Минута на каждого, с легкими и средними ранами. Только в трех случаях пришлось основательно задержаться, в буквальном смысле собирая пазл в виде человека, почти что из отдельных деталей. Все же даже легкий толчок от Фени, вымахавший до 9 с чем-то метров, был смертельным почти всегда, в том числе и для крепких капралов. По сути, без прокачанного мутациями страшилы, докеры бы просто не отбились. Слишком она прочная, сильная и выносливая, а за счет мутагенов еще и быстрая в своей излом форме. Настоящая машина смерти. С этим я закончила, кивнула я еще более нервному, чем во время нашей первой встречи, Джеймсу, хотя, казалось бы, он должен был, наоборот, расслабиться. Ну или по крайней мере, Не так нервно теребить воротник, того и гляди оторвет своей лапищей. Или это из-за того, что кровь раненых впитывалась в тело, не оставляя следов? Кто там следующий? Не стоит, мисс Сазура, теребя воротник, будто у него жар, ответил докер. Прилетевшая панацея разберется со всем остальным, а вы должны спасти маршала. Что, что там с ним? Прямо спросила я, боясь этого и одновременно с этим надеясь, что у меня просто от моральной усталости уже галлюцинации начались. Маршал отослал нас, оставшись контролировать крыс на некотором удалении от боя, чем и воспользовались неизвестные кипы, чтобы похитить его. Понимаете, я пытался об этом сказать, но вы были слишком сосредоточены на лечении и я просто не решился. Простите, под конец почти выкрикнул Джеймс. Подобное поведение сильно контрастировало с тем легким, в некоторые моменты даже развязным поведением докера. То, как почти двухметровый громила унижается передо мной, стараясь загладить свою вину и соглашаясь на любое наказание, вызывало у меня лишь жалость напополам с отвращением. И одновременно с этим я более чем понимала его. Имея перед глазами пример Лунга и Кайзера, большинство членов профсоюза изначально ничего хорошего от кипов не ждали и присоединились ко мне из безысходности. Бесплатная еда, дешевые и крайне эффективные медикаменты, гарантия того, что, если пострадают, Азура придет и всех вылечит, крысиная разведка, усиление отдельно взятых докеров, определенные денежные вливания, что хоть и не исправляют общее положение, но позволяют держаться на плаву. Все это не просто примирялось с тем, что они стали, по сути, частью банды, которую, мягко говоря, недолюбливали, но и дало стабильность, гарантию того, что завтра вообще настанет. Все это не только показало, что кипы могут приносить пользу, но и невольно сделало их частью этих самых разборок, что позволило наглядно убедиться, что суперы, немножечко, самую малость, неуправляемые психи у руля атомного ракетного крейсера, и что взбредет в его дурную башку завтра, может сказать только он сам. Да и то не факт, добавим к этому то, что люди, только узнавшие, что их близких похитили, и так не блещут рациональностью, логичностью и взвешенностью поступков, и получаем ответ, почему почти двухметровый детина был весьма нервным и едва ли не лебезил передо мной. Скип останется решить, что раз организация не справляется с его хотелками, то эту самую организацию можно снести под ноль и создать на ее месте новую. Так было с Кайзером, подмявшим под себя конкурентов, так было с Лунгом, забившим всех азиатских кипов и принудительно реорганизовавшим их банды ВАП. Итак, по мнению докеров, могло быть со мной. Успокойся, быстрее чем капрал успел даже заметить движение, я схватила его за руку и начала вводить успокоительное по мягкому варианту. Успокойся и расскажи все, что знаешь о похищении. Чего в этот момент было у меня больше, адреналина и кортизола или норадреналина, даже несмотря на все мое медицинское образование, я не смогу сказать точно. Страх лишиться своего единственного родственника, единственной точки опоры в этом гребанном прогнившем мире сливался с гневом. Гневом как на себя, на докеров, так и на неизвестных. «Хороша дочурка, ничего не скажешь», — вспомнила о папочке, только когда какие-то уроды его похитили. «А если его допрашивают, а если пытают, от этой мрази выверта можно чего угодно ожидать», раз уж он не постеснялся работать с Вескером, и все это будет в том числе и на моей совести. Хотелось рвать, хотелось крушить, хотелось обратить всех, кто хоть как-то в этом замешан, в стонущие, заживо гниющие куски мяса, но я не могла позволить гневу застилать разум. Неконтролируемый, обезумевший от гнева кейп с моим набором сил, это угроза самого настоящего национального масштаба, которая снесет Брактон Бей и не заметит. Закрыв глаза и медленно вдохнув-выдохнув, я, больше не обращая на докера внимания, метнулась к своей мастерской, после чего начала торопливо вбивать код в сейф. Никогда еще дверь в стенном сейфе не открывалась так медленно и неспешно. Хотелось просто вырвать ее с корнем, благо силы позволяли, но кому от этого было бы легче? Уж точно не мне. Наконец дверь открылась, открывая вид на ровные ряды небольших куколок. Главы профсоюза, все враждебные, условно-дружеские и союзные кипы, а также НАПС и отец, все они сейчас были передо мной. Пробежавшись пальцами по ним, я безошибочно нашла нужную куклу, вливая в нее возможный максимум энергии, ощущая, как только 1/10 закрепляется в материале, образуя тонкую незримую связь между куклой и донором. Все остальное бесследно развеялось в пространстве, заставив облегченно выдохнуть. Пусть раньше я и не использовала эту силу для поднятия и контроля мертвецов, но откуда-то приходила уверенность, что, если энергия не уходит дальше по связи, а развеивается бесследно, значит, донор материала еще жив, и подчинить его силой куклы нельзя. Отец жив, а все остальное поправимо. Еще раз вдохнув-выдохнув, представляя в уме карту города, я накинула поверх нее тонкую ниточку связи, определяя направление движения. Пускай прямо указать, в каком именно здании и в какой именно комнате с точностью до метра было невозможно из-за расстояния, но даже просто определить направление уже было полезно. Так что, открыв окно, я сразу же взяла низкий старт, полетев на юго-восток. Благодаря аннулированию силы трения я смогла достичь большей скорости, а все время удерживаемая в руке кукла исправно направляла. Прямо на территорию АП. Лунг явно будет недоволен, когда узнает, что я шастаю и что-то вынюхиваю на его земле, но плевать. Если хочет что-то сказать, пусть скажет это мне в лицо или заткнется нахер. У меня сейчас не то настроение, чтобы играть с убийцей, тираном и насильником по его правилам. Еще пару раз сменив направление движения, я наконец вошла в радиус точного определения местоположения отца, после чего, спрятавшись, активировала сокрытие присутствия. Усидев положенные полминуты, пока не стану невидимой, я плавно начала перетекать из одного места в другое, постепенно все сильнее и сильнее приближаясь к обычному на вид двухэтажному зданию. Когда до него оставалось всего полсотни метров, я выслала вперед проекцию, чтобы уже через секунду оказаться внутри, ощущая давно привычный огонек двух незнакомых мне кипов. Первый или, скорее, первая могла во время сна создавать проекции разных существ и вселять свое сознание в них, видя, слыша и чувствуя то же, что и они, со своими ограничениями, конечно, основные из которых накладывались на само сознание пользователя. Иными словами, она не могла во время сна призвать того же Ктулху и эффективно управлять всеми его руками, ногами, крыльями и каждым щупальцем в отдельности. Четырехрукая горилла – это одно, а вымышленный монстр из иного измерения – совсем другое. Кроме того, призвать можно было только одного за раз, и каждый раз его надо было детально прорабатывать, не используя предоставленные силой шаблоны. Ну, если ты, конечно, хотел, чтобы получившееся нечто было не просто страшным до жути, но и владело заложенными в него при создании свойствами и было несколько прочнее и сильнее стандартных образин. И вот с этим у создательницы проекции в лице спящей на кресле каталки девушки были некоторые проблемы. Мало было создать нестандартного монстра, удерживая все его изменения в голове, надо было еще и эффективно им управлять, что далеко не каждому человеку будет под силу. Так что, переместившись к ней через проекцию, я одним касанием вывела ее из сна, одновременно с этим парализовав руки и голосовые связки, и ушные нервы, пожалуй, подправить, дабы показания сверить после допроса второго злодея. Из-за ограничения силы она нормально работает только во сне, а без этого кейп-проектор остается слабой девушкой-калекой, которая и перемещаться сама может с большим трудом. Вторая сила была этаким вывернутым через одно место телепортом, или, скорее, даже заменой, позволяя менять объекты и людей с одинаковой или примерно одинаковой массой местами в пространстве. Естественно, в комплекте шло и ощущение массы объекта, но подобное чувство было жизненно необходимо для использования силы, так что я не могу считать это отдельной способностью. Иными словами, кейп мог мгновенно поменять местами двух людей примерно одинаковой массы, недостачу заменяя воздухом вокруг, но вот слона на болонку. Пупок развяжется быстрее, ну, или он будет гипнотизировать эту самую несчастную болонку четверть часа, нагнетая давление для телепорта. В общем, если бы могла, сила определенно покрутила бы пальцем у виска на подобный запрос. Ну и да, куда уж без ограничения эффекта Мантона, не дающего переместить себя внутрь стены или другого человека. Впрочем, это же касалось и посторонних объектов. Так что разрушить сразу два предмета, переместив один в другой, он не мог. И вот за это определенно спасибо. Я не хотела, чтобы внутри моей черепушки внезапно оказалась часть черепа папы. В общем, сила определенно любопытная, но слишком опасная при неумелом обращении. А вот зависимость от поля зрения позволила мгновенно переместиться к телепортеру и, закрыв глаза руками, ослепить противника. Да и парализовать к чертям собачьим, чего уж там. Как-то все это просто, хмыкнула я себе под нос. Уже даже до встречи с кипом стоит ему только попасть в радиус обнаружения, как я уже знаю все особенности и недостатки его силы. Так вот, что значит расширенное подключение? Жесть, одним словом. Это вообще законно? Ладно, неважно. Мотнула я головой, касаясь отца, понимая, что если властелин проснется, то уже через десяток минут телепортера сожрут заживо крысы. Он не решался держать его в сознании, постоянно пичкая того транквилизаторами и снотворными, но так как медицинским образованием был обделен, то дозировку выбирал на глазок с перевесом в большую сторону. Надо ли говорить, что это было вредно для здоровья? Так что, поправив его состояние, я приступила к допросу Трикстера, как называл себя этот телепортер, и он поведал массу интересного. Во-первых, силы членов всей своей команды, из которых меня больше всего заинтересовали Солнышко и Наэль. Создание плазменных шаров – это, конечно, круто, но возможность поглощения и запасания любой органики в огромных количествах, а также создание из нее клонов кипов с искаженным восприятием и силами звучит еще круче. Кроме того, он рассказал, где основная база выверта, и что это он нанял путешественников, но не для разовых контрактов, а на постоянной основе. Ну а целью задания было не только похищение отца, но и попытка спровоцировать меня на бойню на территории АП, выставив сумасшедшей психопаткой, на которую следует натравить вообще всех кипов города. Дополнительная перепроверка у Генезис подтвердила, что у них было одно задание и один брифинг. Вот только мне не понравились некоторые оговорки насчет самого сильного члена команды, так что, повторно допросив, но уже на определенную тему, я узнала кое-что очень важное. Наэль не контролирует себя. Вот совсем. Силы исказили ее тело, превратив всю нижнюю половину в вечно голодную, постоянно меняющуюся гору плоти, что требует все больше и больше мяса для насыщения. Естественно, гормональный баланс нижней половины чуть меньше, чем полностью, отличен от людского, что приводит к изменениям в характере, приступам агрессии, дикого голода и прочему. Добавим к этому общую долбанутость большинства кипов и их привычку решать споры конфликтами и получим бомбу замедленного действия, что может рвануть в любую секунду. Прямо как любит Симург. «Милая зверушка, ничего не скажешь», — констатировал очнувшийся отец, уже как-то на автомате собирая сюда крыс со всего квартала. «Ты ни черта не понимаешь, крысоеб сраный, она не виновата», — начал разоряться услышавший этот Трикстер. «В отличие от вас, получивших все на блюдечке, ей постоянно приходится подавлять нечеловеческую сторону. Пока вы нежитесь в кроватях, она страдает, пока вы наслаждаетесь пищей, она голодает, пока вы устраиваете долбанный хаос на улицах, она вынуждена постоянно поддерживать полную концентрацию. Именно ради ее лечения мне нужен был Вескер, которого ты, сраная психичка, убила, и именно ради этого мне нужен был Выверт, у которого есть выход на панацею. Ну почему ты не могла, просто, блять, сдохнуть, чтобы я уже вылечил Наэль и свалил из этого загнивающего городишки? И тебя не волнует, что Вескер был готов принести в жертву сотни людей? Тоном почуявшего ересь инквизитора, спасибо ми за пример, осведомилась я. Да плевать мне на эту серую массу, продолжил разоряться Трикстер. Да пусть хоть все сдохнут, мне плевать будет, мы чужие в этом мире, понимаешь? Чужие, выдернутые этой летающей сукой из дому и насильно втянутые в ее интриги. Вам не понять, кроме Наэль у меня больше никого в этом долбанном мире не осталось, и если ради ее спасения мне придется положить хоть 1000, хоть 5, хоть 10 000 жертв, я с радостью это сделаю. Ты слышал, пап, снова отключив сознание кипов, с тревогой посмотрела я на отца. Да, бомба Симург, мрачно подтвердил отец. Ситуация была хреновой, как ни посмотри. У нас на руках была бомба самого опасного изгубителей, которая в любую секунду могла устроить бойню на улицах города ради спасения Наэль, тем самым активируя вторую бомбу, что запросто сожрет всех кипов города и, наплодив их клонов, пойдет дальше. Не удивлюсь, если на этом и строился план летающей суки. Это же заодно и объясняет, почему ради спасения Наэль Трикстер выбрал самый долгий и самый конфликтный путь из всех, а не тупо подошел ко мне или к панацее с просьбой. Я понимаю, злодей, я понимаю, опасно, но это было в первую очередь в его интересах, и ради этого он мог пойти на любые уступки. Да блин, он мог сдаться протекторату, и те ради новой слаженной команды кипов на их стороне точно попросили бы ими помощь, но, наверное, столь простая мысль ему даже в голову не пришла. Конечно, ведь это же не вызвало бы конфликта. Вздохнув, я снова подключилась к биологии кипов и остановила их сердца, после чего приступила к небольшим модификациям с учетом превращения одного из них в зомби, а после из обрывка костюмов и тушки крысы собрала куклу, в которую и запихнула биологический материал. Пара минут работы, и мертвый трикстер, сбежавший от злой Азуры, все более и более уверенно побрел в сторону базы выверта. Был троянский конь, у меня будет троянский зомби. Противник убит. Джесс Эббот, оригинал. Получено 10 000 очков опыта. Получено 5 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык королевского уровня Гранд Ордер. Гранд Ордер, уровень 22. Позволяет вселяться сознанием в чужие проекции и контролировать их. При вселении сознания вы получаете все характеристики и способности проекции, в которую вселились. При вселении ваши навыки не блокируются. Время вселения 33, плюс 1.5 за уровень навыка Гранд Ордер, плюс 12, показатель воля 10, уровень создания проекции, минут, но не меньше одной. Вы не можете вселиться в проекцию, которую не видите. В случае обрыва соединения или смерти проекции вы не можете повторно использовать навык в течение часа. Снятые ограничения позволяют вселяться в и затраты энергии. 5000 единиц за вселение, 75 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Фрэнсис Краус, оригинал. Получено 10 000 очков опыта. Получено 5 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык редкого уровня Кулак Небес. Кулак Небес, уровень 22. Позволяет ударом кулака телепортировать цель на случайное, от 500 метров до 5 километров, расстояние от места удара вертикально вверх. Для срабатывания навыка цель должна быть подброшена минимум на 5 сантиметров. Уровень навыка увеличивает точность телепортации и уменьшает затраты энергии, а также время перезарядки навыка. Перезарядка 98, минус 1 за уровень навыка Кулак Небес, минут. Затраты энергии 1780, минус 10 за уровень навыка Кулак Небес, единиц. Зачистка и сплетница 07.04.2011. Вечер. Благодаря допросу Трикстера я знала, где находится тайная база выверта, а значит, незаметность мелкого злодея более не имела для меня значения. Хотя стоит признать, столько лет скрываться за маской неуловимого Джо, совершая свои манипуляции и махинации в таком перенасыщенном злодеями городе, как Брактон-Бей, это чертовски сложная задача. И тем не менее, он с ней справился на отлично, как и с созданием армии наемников и перестройкой убежищ в полноценные злодейские логово. А ради меня так и вовсе где-то отыскал Вескера и кучу технарской взрывчатки. Я польщена, еще никто не оказывал мне столько знаков внимания. Можно ли это считать тайной влюбленностью или сталкерством? Черт, опять дурные мысли в голову лезут, хотя ничего удивительного. Возраст, гормоны, а тут еще и заняться нечем, пока зомби-трикстер бредет к тайному логову. Проникновение прошло буднично, я заранее получила код к двери от Краузе, и никакой пароль от меня никто не потребовал. Миновав пост охраны, я задержалась на перекрестке, сканируя базу на предмет кипов, и сразу же поняла, где находится Наэль. Ее сила была чем-то до нельзя непонятным и очевидным одновременно. С одной стороны, я четко понимала, что передо мной козырь властелин с совершенно бешеным энергопотреблением. С другой, ее сила производила впечатление чего-то незавершенного и поверхностного. Точно, она напоминала отломанный кусок камня, поднятого со дна реки. Если обычные силы были почти полностью скрыты водой, оставляя над поверхностью ровную, устойчивую верхушку размером с подошву, сила Наэль высовывалась чуть ли не полностью, предлагая гораздо более обширную поверхность, которая могла бы поранить вашу ногу острыми, словно лезвие бритвы, кромками, заставить вас упасть, балансируя на неровной мокрой поверхности, а то и уйти под воду вместе с и так уже шатающимся валуном. Такое впечатление, что это не человек, а проекция после 5 или 6 убийств. Пока я пыталась разобраться с силой Наэль, на меня вырулил, точнее вырулила, еще одна злодейка в сопровождении пары наемников. Судя по костюму и силе, это была не солнышко, а какой-то умник. Если верить моим ощущениям, то данная сила делала использователя Холмса на стероидах, совмещенного с мастером холодного чтения и битменом с земли Алиф на максималках. Иными словами, чертов детектив, что по одному элементу одежды расскажет все, что вы делали за последнюю неделю, а по одному нечаянно брошенному слову составит весь психологический портрет, после чего просрет все полимеры, рассказав об этом кому не следует, ибо кипы конфликты. Сила невероятно опасная и полезная, особенно учитывая, что берет информацию из органов чувств носителя, после чего раскручивает туда каких-то совсем уж фантастических цепочек, а потому обойдет большинство известных способов защиты от умников и пророков. Такого ценного кадра надо либо с гарантией привязывать к себе всеми возможными способами, либо мочить на месте, пока он не сделал тебе очень больно. «Трикстер, что ты застрял, идем», — бросила блондинка. «Босс жаждет знать, что такого случилось, что ты заявился один и без телефона. Азура, случилось, я настроилась на игру. Эта тварь убила Генезис и меня бы убила, но решила устроить допрос. Я еле успел сбежать, а раньше не мог сказать». Рявкнул на меня левый наемник и рванул с пояса рацию. «А я думаю, что это ты застыл и не шевелишься». Сочувствующе поглядел на меня второй и полез в карман. «Да и лицо у тебя. Отставить распитие алкоголя», — остановила его злодейка. «Нечего на выверто спиртом дышать, так что пошли трезвыми. Кстати, после разноса задержись, я тебе расскажу пару важных вещей про Азуру и протекторат». «Что?» — я непонимающе моргнула. Судя по моим ощущениям, на базе не было других кипов, кроме этой блондинки, Наэль, и какого-то мелкого скрытника на нижних этажах, скорее всего, Оливера. Блондинка же направилась в совершенно другую сторону. Неужели слухи не врали и выверт был нормалом? У-у-у, да наш парень, похоже, в шоковом состоянии. Злодейка притопнула ножкой. Если по голове при победе не получил, по-хорошему, тебя бы в лазарет, но это чуть погодя. На 10 минут тебя хватит. Умник такого класса купилась на марионетку и ведет меня к выверту. Моя защита работает настолько хорошо, что блокирует неестественно усиленную интуицию. Или она не держит ее постоянно включенной. Удачно, ничего не скажешь. Хватит, — заверила я ничего не подозревающую жертву. В это же время, сплетница. Скажи, сплетница, ты же понимаешь, что, провалив задание с отвлечением внимания героев, ты также поставила под угрозу срыва куда более важную миссию. Мягким, обманчиво спокойным тоном, тщательно подбирая слова, вещал выверт. Хотя какой там вещал, откровенно песочил, перед другими провинившимися в лице лидера наемников, атаковавших профсоюз и недавно вернувшегося Трикстера. Или вернее сказать Трикстера. По идее, здесь должен присутствовать и доктор, но по понятным причинам он не смог вернуться с того света даже ради такого важного дела, как получить нагоняй от начальства за просранную базу. Преданно пожирая взглядом нанимателя, она изо всех сил старалась не ухмыляться. Нехорошо будет прямо посреди кабинета разразиться злодейским смехом, ведь в отличие от выверта, все ее планы по освобождению сработали. Даже неожиданность в лице панацеи посреди заложников в банке хоть и изрядно потрепала ей нервы, но в итоге обернулась благом. Правда, ее несколько смущало довольно бодрое, нет, не так, чрезмерно бодрое состояние выверта. Спокоен, уравновешен, наизусть читает заранее составленную речь. Нет следов употребления наркотиков и притупляющих боль веществ. Нет следов нервозности и тяжелой депрессии. Не испытывает агрессии и ненависти к Азуре. Оба глаза хорошо видит. Нет следов недавно перенесенного инсульта. Это не выверт. Глаза сами собой расширились от удивления, и, чтобы скрыть это, сплетница поспешила перевести свое внимание на другого кипа в комнате. Трикстер не дышит. Отсутствует пульс и сердцебиение. Кожа более темная, чем раньше. Движения неуверенные. Пытается подражать ходьбе простых людей. Физические показатели в 2,5 раза выше ранее отмеченных. Мертв в течение часа и 23 минут. Умер при попытке похищения крысиного маршала. Стал зомби под контролем Азуры. Азура раздражена постоянными нападками. Азура в гневе от попытки похищения крысиного маршала. Готова снять последние ограничения на убийство. Раздумывает, как прикончить выверта. Лиза отчетливо поняла, что именно сейчас ей стоит засунуть свой язык в задницу и не пытаться что-либо доказывать Азуре, кроме, пожалуй, выгоды от дальнейшего сотрудничества. Последний раз это чувство она испытала, глядя на направленный в лоб пистолет, и, откровенно говоря, сейчас боялась сильнее. Хотелось спрятаться в самом дальнем и темном уголке убежища и молиться всем известным богам, чтобы не попасть под раздачу. «Тебе не кажется, что сейчас не время для твоих игр, Трикстер?» Пока она осознавала всю глубину кроличьей норы, куда со всего размаху вниз головой сиганул выверт, потянув их всех за собой, Зомби-лидер путешественников достал из кармана 3 стальных шарика и начал гонять их в руке. Не успела она и слова сказать, как один из шариков просто исчез, а с запозданием по ушам ударила звуковая волна. Голова выверта разлетелась ошметками по всему кабинету, будто переспевший арбуз после встречи с кувалдой. Суровый и матерый наемник тут же выхватил пистолет, еще не понимая, что это бесполезно, но уже через секунду распался на 2 неравные половинки от полупрозрачного клинка, выросшего прямо из руки Трикстера. Это не по плану. Что же такого с ней случилось в лаборатории, что она рванула не хуже бомбы Бакуды? Где еще 5 минут, во время которых она сможет рассказать свой самый-самый план и перевербоваться со вкусом? Теперь ты, равнодушно повернулся к ней труп, а шарик в руке начал сам собой вращаться, готовясь к выстрелу. Последнее слово, это был не выверт, несколько истерично закричала сплетница перед ликом смерти, стараясь в максимально сжатой форме сказать главное. И пусть тот, кто сможет сохранить холодность разума перед злой Азурой, первым бросит в нее камень, желательно не со сверхзвуковой скоростью. Как не выверт, Азура сделала характерное движение глазами. Иногда так делали люди, практикующие мнемонические упражнения, читали воображаемый текст. Сплетница подозревала, что Азура где-то достала силу умника с похожим механизмом, но старалась не вдумываться. Хватило того, что Азура, видимо, признав правоту Лизы, с рычанием швырнула стул в стену. Наше счастье, что он не контролировал двойника напрямую. Сплетница уселась за компьютер и начала барабанить по клавишам. Надо дать сигнал на закольцовку камеры и отключить механизм самоуничтожения, пока выверт не понял, что ты здесь. А ну стоять! На плечо Лизы опустилась тяжелая рука. Я еще не решила, могу ли тебе доверять, а воспользоваться моим анонимным сигналом, подарившим тебе силу барьерщицы, викторины и цыпляки, тебя паранойя не помешала. Сплетница постаралась не показывать, насколько ей страшно. К тому же кто, по-твоему, навел тебя на базу? Базу нашел мой П-подчиненный. Твой П-подчиненный нашел заботливо сохраненный мобильный телефон, который по моей просьбе пропустили надсмотрщики Вескера, а фокус с разделением яда по партиям помог сузить область поиска. Сплетница развернулась вместе с креслом и посмотрела в мертвые глаза Трикстера. Тебе повезло, что выверт так и не смог поверить в то, что мою силу твоя защита не может блокировать вообще, и что он органически не способен выстраивать доверительные отношения с другими умниками. То есть ты помогала этому ублюдку, ее шею сдавила мертвая рука. Дура, языкастая дура. Назад, назад, сдай назад, идиотка. Он приставил к моей голове пистолет. До твоего появления он раскалывал все мои планы, и я ничего не могла поделать. Правда, задумчиво пробормотала Азура. Спасибо Господу, что вигилантка где-то достала детектор лжи и может проверить ее слова. Биокинез панацеи, то есть она может переписать организм любого человека как угодно. Господи, пошел бы ты с такими подарками. Так я продолжу, поинтересовалась девушка. Какого черта эта тварь так на меня взъелась? Рука слегка расслабилась. Говорю же, он умник под типа пророк. Из-за твоей защиты ищейкам пришлось заказывать отдельную упаковку ибупрофена, а несколько отдельных невезучих и упертых личностей после попытки понять, что происходит в городе, отправились прямиком к психиатру. Ты испортила ему все планы самим фактом своего существования, а планы, судя по наличествующим ресурсам, включали в себя захват власти над всеми бандами города, как минимум. И он решил переть на козыря моего ранга, обладающего защитой от его силы вместо того, чтобы собрать манатки и свалить. Понимающе кивнул труп. Сплетница недоверчиво покосилась на собеседницу, не прекращая печатать. Это говорит человек, решивший вырезать империю вместо того, чтобы устроить турне по мегаполисам США и скопировать силы тысяч кипов. Хотя, надо признать, вопрос интересный. Брактон-Би является идеальной средой для кипов-злодеев? Нет. Брактон-Би является идеальной средой для одиозных кипов-злодеев? Нет. Брактон-Би является средой, в которой одиозные кипы-злодеи встречают неоправданно малое сопротивление со стороны СКП. Ситуация вышла за рамки отчуждения города. Брактон-Би не является кандидатом на отчуждение. Криминальная ситуация в городе похожа на возможные варианты в худших прогнозах. Голову пронзила вспышка боли. Сплетница зашипела сквозь зубы. Что происходит? Поинтересовались сзади. В общем, наш город по какой-то причине не получает достаточного внимания СКП. Попыталась сформулировать она. Неважно. Важно то, что я не могу отключить все системы самоуничтожения с этого компьютера, не говоря уже о тех кейпах, что засели на нижних этажах. Наэль и Оливер. Козырь контакт, способная создавать копии поглощаемых кейпов. Антагонистическая личность и установка на подчинение. И скрытник-оборотень, постепенно принимающий тот вид, что нравится собеседнику больше всего. Странно, что они не используют Наэль более. Наэль не может управлять своей способностью и пытается поглотить каждого, кто окажется в пределах досягаемости. Наэль не может управлять своей способностью. Оливер не был задействован в злодейских делах банды. Азура постарается взять их жив. Бомба Симург. Сука. Сплетница подавила желание побиться головой о столешницу. Выверт спятил, констатировала она. Но даже так он не мог не сделать отдельную систему зачистки такого кейпа. Я могу попытаться ее запустить, но сейчас на базе только 8 наемников, которых я могу перетянуть на свою сторону. Кто-то должен будет отвлечь остальных и не дать им открыть двери вручную. Голову мотнула. Азура отрезала несколько прядей моих волос. Азура хочет подстраховаться на случай предательства. Азура может что угодно, и она определенно не хочет знать, зачем ей волосы. 10 минут спустя. ХМ, нахмурился сокол в серверной, смотря, как трикстер на недоступной человеку скорости перемещается по стенам и потолку, уворачиваясь от пуль, буквально просчитывая траекторию их полета, одновременно с этим отстреливая отступающих от него наемников крупнокалиберным пистолетом и невидимыми воздушными лезвиями, прикрываясь защитными полями и неумолимо приближаясь. Наличие нескольких пулевых ранений, в том числе и одного в колене, из-за чего человек физически не смог бы больше бегать, зомби, видимо, нисколько не беспокоили. Не пытайся строить из себя крутого, будто с ним вы вполне справились бы и без кейпов, прочла его мысли сплетница, мысленно поморщившись. Ее сила, как обычно, просвещала своего носителя обо всем и каждом, отчего иногда хотелось просто застрелиться, а не испытывать вечного бича умников, головных болей. Нет, я верю, что уж трикстера, даже ставшего зомби на службе Азуры, вы точно убьете, только вот в чем загвоздка, это просто мертвец, поднятый силой властелина. И что с того, не понял ее матерый наемник. Ну, сделала вид, что задумалась, сплетница, одновременно с этим взламывая девятизначный код управления подачей воздуха в комнату с Наэль. Выверт, поддавшись паранойе, полностью изолировал отсек с подружкой трикстера, так что даже с главного компьютера в офисе злодея невозможно было управлять всеми системами. По сути, он сделал убежище внутри убежища и запихнул туда эту гору плоти. И страшнее всего было то, что даже так у бомбы Симург были отнюдь не гипотетические шансы вырваться. Присмотрись, видишь, после каждой уничтоженной группы она оставляет на месте куклу с человеческим пальцем внутри. Тьфу, мерзость, сплюнул от отвращения сокол, так, будто это не он недавно пытался похитить маленькую девочку. Да только благодаря ее наводке герои не облажались снова на ровном месте и таки отбили племянницу мэра обратно. Вот только ебанутого коллекционера пальцев нам не хватало. Может, и мерзость, фыркнула сплетница, ни разу не поверив командиру перевербованных ей наемников. Только это ограничение сил властелина, и как только текущее тело окончательно выйдет из строя, то, на мониторе как раз показали, как один из бойцов выверта ценой своей жизни все же смог подловить противника и мощным росчерком лазера снял голову с и так уже изрядно потрепанного пулями и осколками тела. Трикстер рухнул, как подкошенный, но бойцы не спешили выходить из укрытий, а наоборот жахнули из подствольника зажигательной гранатой, окончательно превращая труп в ничто. Она просто займет ближайшее доступное. Будто в подтверждение ее слов, одно из лишенных пальца тел начало дергаться, пытаясь встать, и уже через десяток секунд твердо стояла на ногах. Немного попрыгала, побегала на месте, поразминалась, привыкая к чему-то, после чего стремительно сорвалось в бой. Мгновенно многоэтажным матом оценил перспективу сражаться с бессмертным, постоянно меняющим тела кейпом, обладающим целой кучей сил, наемник. И как, блять, этих тварей убивать? Очень просто. Фальшиво радостным тоном пропела сплетница, такие окончательно взломав девятизначный код по управлению подачей воздуха в отсеке с Наэль, но пока не став там ничего менять, дабы не спровоцировать случайно, приступила к взлому такого же кода, но уже по управлению дверьми. К сожалению, сами коды знали только сам Выверт и, возможно, его двойник, но одного нет на базе, а второму расплескали мозги по кабинету, так что приходилось все делать ручками, иногда поглядывая краем глаза, что там делает Азура. Срубить голову и сжечь, ну, или просто уничтожить мозг. В общем, все как с классическими живыми мертвецами. Но не успел наемник даже обрадоваться, сплетница поспешила того обломать, дабы тот ненароком не подумал, что они имеют шансы отбиться, а значит, самой умной девочке в комнате можно устроить проветривание черепной коробки при попытке побега. А то обещание это, конечно, хорошо, но выверт, проверенный клиент, который щедро платит своей наемной армии, и сделать так вам придется еще 10 раз. После небольшой паузы, взятой на вспоминание того, сколько кукол оставила Азура, закончила сплетница. Многоэтажный мат стал ей наградой. А если уничтожить сами куклы, догадался наемник, если они являются своеобразными ретрансляторами воли властелина, что поднимает подготовленные тела на бой, то надо просто сжечь эти игрушки к чертовой матери, а дальше пусть эта сука вертится, как хочет. Это может сработать, обнадежила наемника сплетница, после чего не постеснялась нанести добивающий удар. Только вот в таком случае придет злая Азура и сама сделает из всех выживших кровавые лужи. И да, пока ты не надумал бежать со своими людьми, должна сообщить, что убежище уже опечатано и, если бы не я, могло бы взорваться в любую секунду. Что делать? Как-то совсем уж убито простонал Сокол. Матерый наемник как-то не привык к тому, что все их попытки убийства противника вообще не имеют никакого смысла, а сплетница еще и мастерски его довела до обрыва, наглядно показав, что будет, если он будет сопротивляться. Если ты спрашиваешь моего мнения, то сдаваться и ни в коем случае не пытаться ту провоцировать, иначе этого дурака будет проще закрасить, чем отскоблить. Будто в подтверждение ее слов пару укрывшихся за углом больно метких стрелков просто разорвало направленным звуковым ударом. И вообще, тебе что, хочется присоединиться к остальным? Попова, змея, психов богомольши и одноглазого Джона я вытянула. Кто тебе еще интересен? Тан, которого сожрали крысы при похищении маршала. Неудачном, замечу, похищении, Долзаев, которого наш дорогой шеф взорвал вместе с Вескером и Азурой. Муссон, которого то ли повязали, то ли порешили наши герои, решившие, что выверт пересек черту. Акстись, солдат, ты давно уже не в армии. Еще через 20 минут, и два потерянных тела, база была окончательно зачищена от враждебных элементов. Как ни посмотри, наемники у выверта были матерыми, прошедшими не одну горячую точку, обвешанными лучшим снаряжением, в том числе и технарским, едва ли не по уши. Но против готовой и, что самое страшное, уже привыкшей убивать Азуры это не сильно помогало. Так что полное прекращение сопротивления было лишь вопросом времени. А вот и я, соскучилась, сплетница, закинув руки за голову, веселым голосом заметил ввалившийся в серверную труп долговязого наемника. Всю левую ногу от колена заменял анатомически верный протез из материального света. Пара прожженных насквозь дырок от лазеров, как и более десятка пулевых ран, судя по всему, ее нисколько не смущали. Ой, нехорошо вышло. Висящая и так на последнем честном слове и оборванном сухожилии рука наконец не выдержала подобного измывательства и отвалилась. Ладно, мальчики, девочки, с цветочками закончили, теперь приступаем к ягодкам. Как скажешь, босс, козырнула сплетница, прикинув, что да как, пускай эта Азура и вызывает боль одним фактом своего существования, но сейчас она объективно один из сильнейших, если не сильнейший кейб в городе, и лучше с таким быть на короткой ноге, иначе будет, как с группой Кайзера, бам и нет, а она хоть девочка и умная, но все же хрупкая и рейтинга бугая совсем не имеющая. Казнь, примечание к части, не бичина. Как скажешь, босс, козырнула на мое появление сплетница. Стоит отметить, что проведение клинических полевых испытаний силы властелина прошло отлично. Пусть и не без своих недочетов, да и тела быстро менять я пока не умела, отчего приходилось дожидаться, пока это окончательно не помрет, и уже тогда менять его на новое, да и привыкнуть к этим самым телам надо было. Но все это решалось банальной практикой. Кроме того, удалось выяснить, какие навыки я могу использовать в теле зомби, а какие нет. Причем не в виде неясных ощущений, а уже четким пониманием. И все оказалось отнюдь не так плохо, как я ожидала.